Справа от резни, ломая тростник и вылепленные из высушенной слюны стены гнезда пузыря, сражались разящие сердца и душитель. Ствол роторной пушки в руках первого неустанно вращался, наполняя воздух металлическим лязгом выстрелов. Второй же вел огонь из болтера, и каждый выпущенный им заряд уносил жизнь двух, а то и трех хромов разом. Резня проревел приказ держать строй. Спешить было нельзя, он не мог позволить ксеносам прорваться через брешь в рядах космодесантников. Разящие сердца и душитель слишком быстро продвигались вперед, расчищая себе путь огнем. Их прыть требовалось умерить. Затем капитан выкрикнул стены имена: Тесака, рукой подать, Прагматика, Душегуба и Кровопийцы, приказывая им ускориться и, рассредоточившись по берегу, обеспечить прикрытие. Внезапно голова резни содрогнулась, из носа закапала кровь, впрочем, она почти мгновенно свернулась. Внутри шлема прозвенел сигнал тревоги, а на экране лицевого щитка замерцали значки, оповещающие о полученных повреждениях. На то, чтобы опомниться от удара, у капитана ушло менее секунды. Оказалось, что до него сумела дотянуться клешней одна из взрослых особей. А ведь он отвлекся от боя всего на долю мгновения, чтобы оценить обстановку. Его меч единым взмахом мгновенно казнил тварь за нанесенное оскорбление и царапину, оставленную на поверхности желтого шлема. Но на резню тут же набросился еще один, более крупный ксенос. Он был на 2/3 выше космодесантника. Курланд никогда прежде не видел настолько огромных. Да и внешне существо отличалось от остальных сородичей. Его панцирь был ни хромовым, ни серебристым. Хитиновая броня и когти чужака оказались окрашенными в смолисто-черный и коричневый тона, будто кора терновника в пору роста. Тварь попыталась вцепиться в кирасу резни, но тот успел заблокировать удар, отрезав часть лапы существа, а затем прокрутил меч и прикончил хрома. Два удара ради одного убийства. Неэффективно. Но ксенос был крупным, и для его уничтожения требовалось больше усилий. В поле зрения возник еще один огромный темный силуэт, а потом еще два. Что это такое? Какой-то новый подвид? Более крупная и агрессивная порода базового ксенотипа хромов? В шлеме Курланда зазвучали голоса участвующих в наступлении воинов, и все они докладывали об одном и том же — огромных черных хромах, которые обладали большей силой и которых было куда сложнее убить. Тактику требовалось переосмыслить. Резня принялся раздавать указания, невзирая на то, что на него набросились еще парочка тварей этого нового вида. Два удара понадобилось, чтобы разделаться с первой, и еще три для убийства второй. На броне образовалось еще несколько глубоких царапин. Зачем армии, какой бы расе та ни принадлежала, держать своих самых крепких и сильных воинов в резерве? Почему было сразу не бросить их в бой? Ведь они могли задержать, а то и отбросить космодесантников назад, еще на подступах к гнезду пузырю. Ставший уже привычным пощелкивание жвал ксеносов, вызывающее ассоциации с неисправными кагитаторами, тоже изменилось. Крупные черные особи издавали более низкие, глухие звуки. Клац, клац, клац. Двое братьев из имперских кулаков уже успели пасть, жертва ярости и мощи, неизвестной прежде разновидности хромов. «Может, отступим?» Раздался в воксе голос бешеного. «Резня! Предлагаю отойти и перегруппироваться! Мы столкнулись с чем-то новым и...» «Держать строй!» — отозвался Курланд. «Никакой перегруппировки! Не отступать! Держать строй! Стена дневного света стоит вечно! Ни одна стена не выстоит против нее! Свалим врагов!» «Так точно!» Полной решимости ответ Бешеного был тут же подхвачен еще сотней голосов. Резня увернулся от удара коричневой клешни, что было размером с лезвия топора его товарища. Капитан улыбался. До него вдруг дошло. Он понял, в чем дело. «Они — это мы! Они — стена дневного света!» Гнездо «Пузырь» было для хромов аналогом дворца Терры. Самые отважные, могучие и умелые воины оставались в резерве, чтобы защитить его в том случае, если враг все же сумеет прорваться. Это была их последняя линия обороны, их последняя надежда, последний заслон, воины которого должны были выстоять или умереть. Имперские кулаки были всего в паре часов от того, чтобы окончательно завершить зачистку Ардамантуа и прибавить еще одну строку к длинному списку своих славных свершений. Это был кровавый эндшпиль, битва, после которой космических десантников ждал заслуженный отдых. «Держать строй!» — еще раз приказал Резня, а затем, чуть поразмыслив, добавил: «Всем использовать болтеры!» Глава 3. Терра. Императорский дворец. В воздухе висел дым. Занимаясь приготовлениями к полуденному собранию сенатурума, сервиторы зажгли лампады на верхних галереях, а также в проходах и альковах пути героев. Огромные витражные окна которого, чудесным образом пережившие артобстрелы осады, вот уже 2 дюжины столетий взирали на величавый парк возле врат вечности. В чадящих лампадах горели камфора и септр, розы и парвум, освещенные благовония, зажженные в честь императора-спасителя. Предполагалось, что их ароматы должны передавать благоухание его, непогрешимого, святого, всевечного тела. Ван Горич не знал, так ли это на самом деле. Он был верховным магистром, и поэтому мог попросить или даже потребовать предоставить ему возможность преклонить колено перед золотым троном. Мог, но зачем? Покойники его не заботили, какими бы великими они не были. Куда больше Ван Горич интересовался и даже восторгался способами превратить кого-нибудь в покойника и помочь тем, кто останется жив. Этим утром он явился во внутренний дворец, миновав западную кустодию и прошагав по тропам за верхними садами и стеной дневного света. Он немного постоял возле обычной часовни, оставив скромное пожертвование у купели. Ван Горич был не слишком набожным человеком. Нет, верить-то он, конечно, верил, только к религии это никакого отношения не имело. А пожертвовал он, поскольку прекрасно понимал, что днем и ночью находится под неусыпным наблюдением агентов дюжины, а то и больше, различных ведомств и фракций. Было куда проще изображать благочестие, нежели прилагать массу усилий, ежедневно отлавливая и уничтожая шпионов. Пусть напрягаются недруги, а подобные представления разыгрывать было совсем несложно. Дракан Ван Горич занимался этим всю свою жизнь. Он всегда поступал именно так, как от него и ожидалось. Роль же великого магистра, пусть некогда могущественный Офецио и считался теперь лишь атавистическим наследием более жестокой эпохи, предполагала проведение встреч, как формальных, так и тайных. Ван Горич должен был изображать смирение и ответственность, и ни в коем случае не выказывать жестокосердечие и жажды наживы, столь свойственных его конкурентам, ведь великий магистр Официо Асинорум не должен иметь подобных пороков, ему полагалось чтить кредо. Все члены сенатурума причащались или же преклоняли колено у какой-либо святыни, прежде чем занять свои места на собрании, дабы их помыслами и деяниями руководила воля бога-императора. Кое-кто даже устраивал из этого целое представление, являясь при полном параде, как правило, в храмовом облачении одного из своих, зависших на орбите боевых кораблей. К примеру, так поступал помпезный Лансунг. Да и Мерсинг был не умнее и вечно приходил в сопровождении разодетых в мантии золотые шлемы священников-мудрецов, чтобы отслужить молебен в ротонде возле стены полусферы. Напыщенные идиоты! Ван Горич предпочитал простую одежду аскетически черного цвета, стремясь привлечь к себе поменьше внимания. Кроме того, он посещал простую часовню, предназначенную для будничных молитв слуг и управляющих дворца. Это было немноголюдное место, представлявшее собой не более чем довольно скудно оформленную клеть. Ван Горич прекрасно осознавал, что, остановив выбор на этой часовне, создает себе образ ответственного, скромного и смиренного человека. Кроме того, так он казался окружающим куда более набожным, нежели лорды, превращающие каждую свою требу в спектакль. Подобное поведение говорило о том, что Ван Горич близок к простому люду и чужд гордыни. Он производил впечатление доброго и благородного, представал в хорошем свете. Ван Горича тешила мысль, что все это видят шпионы его врагов. Он знал, их до безумия бесит факт, что он остановился на пару минут, стоящий на отшибе скромной часовенки для прислуги, чтобы помолиться в тишине. Те, кто пытался его подсидеть, не могли найти в нем ни единого изъяна, и это их крайне беспокоило. Сказать по правде, он, скорее всего, куда больше думал о том, как выглядит в глазах других людей, нежели такие, как Мэсринг и Лансунг. Они всегда действовали на показ, пытаясь завоевать популярность, в то время как Ван Горич устраивал шоу исключительно для шпионов, которые постоянно кружили поблизости. Он играл эту роль для своих недругов, показывая им ровно то, что хотел, чтобы они увидели. И каким же он предстанет их взором, когда придет на собрание? Человеком среднего роста, непримечательного телосложения, в черной одежде, с темными, умащенными маслом и зачесанными назад, точно у клерка, волосами над узким лицом. Из-за жизни в вечных сумерках дворца кожа его приобрела бледность. У него не было каких-то особых отличительных черт, если не считать тяжелого взгляда широко посаженных глаз, да полученного на дуэли шрама, рассекающего левую часть рта и подбородка. Ван Горич никогда не распространялся о том поединке и говорил лишь, что тот состоялся задолго до его возвышения, когда он был еще юн, и что было ошибкой решать вопрос рапирами. Ему следовало подкрасться с кинжалом в руке к ничего не подозревающему сопернику сзади. Дракану Ван Горичу нравилось убивать, и обязательно с максимальной эффективностью и минимальными усилиями. Но убивал он только если на то была причина, хорошая, достойная причина. Смерть служила окончательным решением величайших и наиболее пугающих проблем жизни. Остальные организации и агентства этой особенности древнего Officio Sinorum не понимали. Он был не просто какой-то там архаичной машиной убийства, сеющей повсюду хаос и разрушение по прихоти своего безумного великого магистра, где-то пуская в ход яд, где-то используя нож. Нет, он был совсем не алчущим крови мечом, которым беспорядочно размахивает маньяк. Он был необходимым, очищающим пламенем, последним словом, ставящим точку в любом споре, надеждой и избавлением, самым благородным и справедливым Officio Terrae. Император же все понимал, почему и основал данную организацию, позволив ей функционировать еще при его жизни. Он осознавал, что порой необходимо принимать тяжелые решения, и потому наделил шестой легион теми же правами в отношении примархов и других соединений Адептус Астартес. Организация Ван Горича выполняла подобные функции при дворе. Поэтому-то великого магистра так страшились другие лорды. Они постоянно ждали удара ножом в спину и забывали о том, что сам он был не более чем инструментом в их руках. Это их голосование определяло имя его жертвы. Скорее им стоило опасаться друг друга. «Приветствую, дневной свет!» — произнес он, перешагивая порог часовни и направляясь к великому залу. Закованный в безукоризненно начищенную броню, имперский кулак неторопливо обернулся и слегка кивнул Ван Горичу. «Доброго дня, великий магистр!» — произнес космический десантник, чей голос раздавался из динамиков шлема, рокотал, подобно пробуждающемуся вулкану. В левой руке великан, возвышавшийся над лордом, сжимал инкрустированное копье, а в правой — украшенный словами литании щит. Ван Горичу было жаль стенных братьев седьмого. Они считались лучшими и самыми способными из всех воинов своего ордена. И все же из-за всех этих традиций и церемоний были обречены провести дни своей службы здесь. Избранные бойцы, один для каждой из стен дворца, которые обороняли кулаки, впустую растрачивали свой невообразимый потенциал, торча именно в том месте, куда война, может, и вовсе никогда уже не вернется. У них не было даже имен. Воинов в идеально начищенных доспехах называли так же, как и те стены, которые они патрулировали дни и ночи напролет. «Кажется, я опаздываю на встречу», — заметил Ван Горич. «Сэр, у вас есть еще 6 минут и 13 секунд», — отозвался космодесантник. «Но советую воспользоваться золотой тропой и обойти 6 парадных врат, потому что встреча пройдет не в великом зале». Десантник кивнул. «Именно так, сэр!» «Все не уймутся!» С раздражением в голосе произнес Ван Горич. «Глупость какая-то! Великий зал вполне устраивал наших предшественников. Его и построили для правительственных нужд». «Времена меняются!» Сказал воин по имени Дневной Свет. Ван Горич помедлил и, подняв глаза, посмотрел прямо на устрашающий шлем. Оптические линзы мерцали подобно пылающим углям. «Неужели?» — поинтересовался великий магистр. «И тебе бы этого хотелось, Дневной Свет? Хотелось бы получить возможность сражаться?» «Каждым фибром моей души и всякую секунду моей жизни, сэр!» — ответил имперский кулак. «Но у меня есть долг, и я повинуюсь ему всем сердцем!» Ван Горич чувствовал, что должен что-то сказать, но так и не смог ничего придумать соответствующего ситуации, а потому просто кивнул, развернулся и зашагал по проходу.